Глава первая. Граница Темнолесья и Майората Рыцарей Креста. Старая имперская дорога. Капкан на охотника. До начала выполнения миссии осталось 10 минут. Нет, этот запах ни с чем не сравнится. Ощущаешь его всем своим существом. Запах загоняемой дичи. За эти ощущения я люблю своего рейнджера. Воин леса, свободный охотник, одиночка. По правде сказать, гордиться своим 85-м уровнем, достойной экипировкой и прокачанными характеристиками не стоило. Без доната, конечно, не обошлось. Ну, если голова плохо соображает или из-за гордости и глупости вовремя не спрашивать совета у сведущих игроков. Эх, кто без греха? Пусть поддавится пикселями. Дед частенько посмеивался, что только такой ленивец, как я, не приспособленный к быту и реальной жизни, мог так вдумчиво прокачивать персонажа за кровно заработанные в реале средства, используя сомнительные гайды. Наш эпический спор о том, кто лучше, воин или маг, был таким же бесконечным, как и сама игра. Да, в игре я, как и многие, получал шанс становиться иным не только внешне. Виртуальная реальность, словно святая вода в светлое воскресенье, смывала давлеющие оковы серого существования. Она пропитывала тело и душу ауры сказки, которую мы ощущаем в детстве и практически теряем, становясь взрослыми. Тело постепенно наполнялось иллюзорной силой и энергией. Ум мыслил ясно, чувства обострялись многократно, неприятные мысли и воспоминания уходили на второй план. Исчезала преследующая меня много лет головная боль и тягучая тоска. А самое главное, в игре я становился бессмертным, а значит, по большому счету, безнаказанным. И этот факт будоражил натуру похлеще стимуляторов. Я давно и безнадежно подсел на игру. Начав играть с лечебными целями, продолжал из страха перед реальной жизнью, в которой все было настоящим. Смерть, потери близких, болезни и разочарования. Стоп, отставить рефлексии. Где же моя дичь? Не очень-то я настроен затягивать посиделки в засаде. Зря только инструкцию нарушаю. Эх, не перегореть бы на адреналине. Прохлопаю задание и опять останусь в убытке. С гильдией наемников Темнолесья лучше не ссориться. Правда, задания у них вкусные, да и расплачиваются всегда щедро. Я погладил древко своего оружия. Лунный лук. Странное название. Составной, из двух сортов дерева, отделанный серебром и кожаной оплеткой. Тетива из становой жилы химеры. В прошлом году приобрел. Удачно накопил бонусов в репутации с лесными эльфами. Он теперь служит мне постоянным укором. Спросите, почему? Потому что стоит, как капитальный ремонт моей квартиры. Но я трезво расценил, что еще годик поживу в комнатушке с облезлыми стенами. Не течет, не дует, и ладно. А вот плюс 150 к меткости, 50-процентной вероятности критического урона, на дороге не валяются. Прелесть моя, лунник. Мне сегодня нужен всего один выстрел. Четкий, мощный, 100-процентный ваншот. Поэтому работать буду арбалетом утренней зари. Убер-плюшка из клан-храна наемников. Глава дал для разовой акции. «Ох, не дай рандом потеряю. Улыбнется мне северный полярный лис». Гном Вася так сказал. «Без арбалета или поставит на счетчик, или с наемниками придется распрощаться. Да еще маляву обо мне в информ-листе такую настрочит, что я только нубов в яслях тренировать смогу. И то только после удаления действующего перса. А этот клан лиц шутить не любит. Были, знаете ли, прецеденты». Да и жаргончик у него, словечки-прибауточки. Сидел он, что ли? Я поежился. Какая-то труха сыпанула за шиворот куртки с ближайшей ветки. Опять эти любопытные белки. Отдаленный стук лошадиных копыт заставил встрепенуться свиристелей, которые лакомились прошлогодней рябиной на соседнем дереве, прямо перед моей лёжкой. Весна здесь, на границе Майората и Темнолесья, выдалась ранняя, но прохладная. Ночью еще подмораживало. Лес скудно зеленел, даже немощенные дороги успели подсохнуть. К стуку копыт присоединился мерный скрип колесной оси. Да, это, кажется, именно тот, кого я поджидаю. Внизу, под холмом, где была расположена моя позиция, дорога делала крутой поворот и уходила на подъем. Идеальное место для стрелка. Целый день выбирал. Даже расстояние шагами выверял. Хорошо, трава еще не выросла, и на мерзлой почве следов не видно. Минута 3, может 4 у меня будет. В карете должен ехать занятный пассажир. Лепрекон с сопровождением. Никогда еще не сталкивался с этой расой в игре. Редкая очень, и показываться они не любят. Он и есть моя цель. Вернее, то, что должно выпасть лутом с его тушки. А повезет, может, еще чем поживлюсь. Говорят, они драгоценные камни уважают. Вот и проверю заодно. Может, и не врут наемники. От напряжения пульсация крови в барабанной перепонке стала отчетливей. Все несущественные посторонние звуки отошли на задний план. Я повторял про себя словно мантру, что выстрел должен быть только один, повтор бесполезен. У лепреконов уникальная расовая способность, индивидуальный портал при малейшей угрозе жизни. Для его срабатывания достаточно 3-секундной активации. Мелкая дрожь в пальцах рук начала проходить. Теплая волна поднялась вдоль позвоночника и мягко ударила в затылок. Так, пора. Активирую бафы на меткость, на удачу, ловкость и скорость. Баф от защиты на дурака. Жаль, такого не придумали. Готовность номер 1. Из-за поворота показалась карета, отделанная темно-красным деревом в виде вычурных резных листьев и гроздев винограда. Запряженная цугом, четверка статных вороных со слепительно белыми гривами слаженно неслась вперед уверенно и мощно. Кровь бросилась мне в лицо. «Чёрт! Чёрт! Чёрт! Чёрт! Что-то не так! Какой у неё герб? Не вижу отсюда! А-а-а!» Я немного раздвинул кусты. На дверях стал виден треугольный щит с изображением синей ладони, наполненный драгоценными камнями, сияющими в лучах восходящего солнца. «Он! То, что надо! Его-то я и жду!» «Ещё должна быть небольшая охрана, максимум пара стражников с кольчугами под одеждой. Все-таки он едет инкогнито. И за эту информацию наемники заплатили больше 100 000 золотых? Только бы не облажаться. Стоп. И это маленькая охрана? Откуда их столько? Какое же это инкогнито?» Из-за деревьев один за другим выезжали скалистые орки. «Пятеро. В полном боевом доспехе. На горных волках. Боевая квинта, да еще с шаманом. Блин. Ну, наемнички, мне же трындец. Ай, как жалко-то, хотя риск большой. Время принятия решения. Ну вот, чувствовал же тем самым органом, где живет интуиция, и который сейчас угнездился на сосновом пне, готовый сорвать хозяина подальше отсюда. Жадность фраера губит. Эх, и отказаться нельзя. Или можно? Нет, репутация рухнет, год поднимать буду. Так, доверимся интуиции, продажной девке эндорфинов. Поступим как настоящие герои, тупо. Ну, которые не в обход идут, а делают шаг вперед, когда не знают, что делать. Арбалет в инвентарь, одним выстрелом теперь не обойтись. Бафы активны еще 10 минут. «Давай, лунник!» — погладил я свой любимый лук, занюхав досаду замшевой перчаткой. Навалился грудью, одевая петлю тетивы. «Давай, бро, помогай выбраться из этого дерьма!» До окончания выполнения задания осталось 200 секунд. Таймер включен. 199, 198, 197. Система ненавязчиво подтолкнула к действию. Где-то была парочка стрел с хитиновым игнорированием защитной магии противника и парализацией. Ага, вот они, с матово блеснувшими чешуйками Василиска на наконечниках. «Так, первым валю шамана. Потом правого переднего в квинте орка. Это сержант. Жаль, уровень у него неподходящий. 110-й. Разница большая. Потом пара стрел по лошадям. Жалко красавцев. Карета должна встать и закупорить проезд на повороте. Ну а потом главный объект в карете. Стрелой его не возьмешь. Но мне и не надо. Есть резервный вариант. Есть пара сюрпризов. Удивлю ли прикончика? Ну а потом ходу, ходу. Вывози меня нелегкое с кривою. Рейнджер я или погулять вышел? Ну все, гоу, понеслась. Ну почему мне сегодня так не везет? Хочешь рассмешить великий рандом? Расскажи ему о своих планах. Лунник не подвел. Две стрелы со счастливым шух в мгновение ока снесли шамана в кусты. И система поздравила меня экспой. Минус один. Третья стрела критом прошила шею сержанта черных орков и снесла его в обрыв вместе с верховым волком. Его протестующий рык эхом затих во враге. Отдаленный глухой удар сменился тихим поскуливанием. Бедняга. Но на войне как на войне. А вот дальше все пошло уже не по плану. Да и кто бы сомневался. Слишком хорошо все начиналось. Система такого не любит. А может, лимит везения я исчерпал еще на старте. Кони полностью проигнорировали пять моих попаданий и не остановились. Четверо орков, оставшиеся в живых, быстро обступили карету, плотно перекрывая собой и телами волков обзор и директрису. И почему над каретой не появилась характерная аура портала? Что там задумал лепрекон? Или все же моя удача не полностью исчерпала себя? Или маг не утерпел и не смог скрыть своего любопытства, захотел посмотреть на наглого шутера? Одни вопросы. Вокруг кареты завертелся зеленый вихрь, который разметал лесной мусор на десяток метров вокруг. Затем превратился в полупрозрачный купол щита, покрытого сонмом изумрудных снежинок. Кони встали как вкопанные. Орки с волками прянули от кареты в сторону моего холма. Ясно. Конец моему инвизу. Охрана сложила 2 и 2 и вычислила направление, с которого стреляли. Ну еще бы. Судя по дрожащему воздуху над щитом перед каретой, ставил его маг уровня 200+. Многовато это для моей тушки. Эх, по-другому это называется. Кажется, все. Бежать и все бросить? Ай-яй-яй. Жалко-то как задание. Может, еще успею уйти? По спине побежали капли холодного пота. Топот орочьих сапог в нескольких метрах. Уже не успеваю. А если так? Резервный свиток портала, вытащенный мной в попыхах из инвентаря, осыпался в руках серым пеплом. Опять убытки. Жесть. Ох, знаю я это гадостное заклинание. Инвентарь будет заблокирован на 300 секунд. А сам я по самое... Ну, в общем, по пояс в земле. И ручки мои белые стремительно вяжут зеленые колючие побеги, настойчиво норовя залезть в уши, рот и глаза. Тьфу ты, пакость какая. Что пишут в логах? Что? Меня спеленала игрок. Маг природы, Эвгелена зеленая ведьма 218 уровня. А игрок здесь откуда? Интересно, феи пляшут. Вопросов к наемникам появляется все больше и больше. Ох, и задам я перцу кое-кому-то, если выберусь. Осталось сердито сопеть ноздрями и катать во рту заветную жемчужину и молиться не про последний шанс. Аккуратно зажимаю ее под языком, только бы не проглотить. Ну, идите ко мне, идите. Понеслась душа в рай. Подоспевшие брутальные орки-охранники, поигрывая буграми мускулов, с ревом и хохотом выдернули меня за волосы из земли, как репку, развернулись и потащили к карете, не забыв по дороге, как полагается, слегка приголубить мою макушку рукояткой ятагана, что логично привело к временной потере ориентации. Минут через 5 я смог осмотреться, чему способствовали несколько ведер ледяной воды, извергнувшиеся на мою голову и смывшие заливавшую глаза кровь из рассеченного лба. Время выполнения основного задания истекло. Задание не выполнено. Задание изменено. Статус «Выжить и получить квестовый предмет». Нажать «Да», «Нет». Естественно, да. Ух ты! Да, дед. Полюбовался бы ты на эту Эвгелену. Сплошной штамп. Темно-зеленая замша облегающего охотничьего костюма, плащ с глубоким капюшоном и васильковым подбоем под цвет больших синих глаз. Ну и, конечно, блондинка с высоко завязанным хвостом. И брезгливая полуулыбка играет на ярко-красных губах. Плакатная стерва, а не эльфийский маг. Что же с ней не так? Нутром чую. Опытный кастер такого уровня и такой дешевый антураж? Или отыгрывает хорошо? Маска? Думай, рейнджер, думай. «Подготовьте его, сержант», — промурлыкала она. И осторожнее. Он должен быть в сознании», — показала в многообещающей улыбке жемчужные зубы Магесса и придвинулась ко мне поближе. Буря ароматов поневоле породила тяжесть внизу живота. «Вон как! Аура суккубы! Дорогой баф! Куда же ты, милая, ехала?» «Но то, что ты не лепрекон, меня очень расстраивает». Дюжие орки дружно завернули мне руки за спину, стянув сыромятными ремнями так, что из глаз брызнули слезы. Два молниеносных взмаха ятагана, и пара молодых осинок пошла на заготовку распятия. Зеленорылые сноровисто разложили меня на древках, притянув руки и ноги к импровизированным перекладинам. Распятие вместе со мной устроили в развилке старой ивы, а волшебные колючие побеги завершили картину маслом, еще сильнее зафиксировав меня. Кисти рук и стопы загудели, в глазах потемнело от прилива крови. Я затряс головой и постарался проморгаться. Орки отошли на несколько метров, профессионально следя за мной и не выпуская ятаганов из рук. Эвглена снова приблизилась, и я почувствовал острое навершие боевого жезла у подбородка. Я задумчиво посмотрел наверх. Какое небо голубое! Раскаленная игла вонзилась мне в челюсть и вышла из макушки. «Ух, больно-то как! Что же ты делаешь, гадина? Ну ладно, я зла не помню, все записываю. Только руки мне развяжите». Рот наполнился горькой слюной, а по спине снова побежал холодный пот. Только бы не сглотнуть. Закатил языком жемчужину за щеку. «Так, посмотрим. Блин, боль усилилась. А система урон не засчитала. Значит, надежда на покраснение Ника у магички не оправдалась. Что же у нее за умение? Время, время!» «Ну, эскульчик, ну сладенький. Что делаешь в засаде, шестерка наемников, а? Я про тебя слышала. Говорят, ты везунчик, а?» Евгелена надула красные губки, резко ткнула навершием жезла мне в пах. «Мать! Мать, мать! БДСМщица хренова!» «Попал я. Нет, надо это заканчивать. Все, рандеву перестает быть томным. По крайней мере, с моей стороны. Как бы ни придушила меня жадность раньше времени, а систему ну никак не обойти. И измываться надо мной ведьма еще ох и долгонько может. Кайф ловит, зелень поганая. Ну да ладно. Ща тебе будет первое доказательство рейнджера от Искула. Посмотрим, чьи сегодня в лесу шишки». Краем глаза я заметил, что орки уже стали позевывать. По-видимому, такая картинка им не в новинку. Заскучали зеленорылые. Один вон даже фанку жевать начал, обильно сплевывая слюну. Евгелена же решила сменить тактику и спрятала жезл. В руке у нее появилась плеть семихвостка, по которой пробегали красные искры. «Ну-ну, думаю, пора. Не хочу знать, что у нее еще припасено. Похоже, Магесса завелась. Я не Буратино, да и она не Карабас-Барабас. И, похоже, задание я слил. Экипировка, прощай. Остается громко хлопнуть дверью. На счет раз, и зубы крошат в песок жемчужину. А в душе моей сердце плачет крокодиловыми слезами». Жемчужина последнего шанса. Класс предмета редкая. На одну минуту дает полную неуязвимость к магии и физическому урону. Ограничение. Одноразовый. По окончании резиста – смерть игрока без потери опыта. На счет два рву путы, нещадно вывихивая голеностопные суставы. С руками везет больше. Со злорадным удовлетворением вижу разинутые пасти зеленорылых и метнувшиеся к моему животу ятаганы. Евгелена отпрянула от меня за спины орков, но глазки блестят, белая челка прилипла к вспотевшему лбу, а розовый язычок молнии мечется по губам. Встряхнула кистями рук и что-то кастует. «Плевать, у меня еще 45 секунд. На счет три снимаю пояс. Это во мне инвентарь, не блокируется. Это носимый артефакт. Раздевать пленника надо. Прошляпили зеленорылые. Все растягивали удовольствие. А от Магесса в мою сторону потянулись лиловые сполохи. Земля под ногами подозрительно зашевелилась. Поздновато кинулась красотка. «На!» Разрываю пояс пополам. Пояс мести. Класс предмета редкий. При разрушении активирует заклинание мясорубка. Одноразовое. В В течение одной секунды в сфере радиусом 10 метров вокруг разрушенного пояса происходит фрагментация органических и неорганических объектов с полным игнорированием магической и физической защиты. Ограничение. Может быть активирован только вместе с жемчужиной последнего шанса. Особенности. Одноразовый. 50% вероятность эффекта зеркала справедливости. При фрагментации разрушаются все предметы в инвентаре игрока, активировавшего артефакт. Предметы из инвентарей противников не разрушаются, а выпадают рандомно. Ну, вот и все. Назло врагам отрезал себе уши. Мой инвентарь в кашу. Под тиканье таймера и последние секунды действия заклинания жемчужины медленно погружаюсь с головой в разноцветный фарш, в который превратилась квинта орков со своей хозяйкой, волками, каретой и прочей флорой и фауной весеннего леса. Хорошо, что в игре запах не так реалистичен. Замечаю мигающую иконку ПК. Теперь мой ник красный. Ах ты ж зараза! Система продажная девка админов. Откуда ПК? Лутаю, не глядя, законный хабар, стараюсь отогнать от себя мысль о том, что только что потратил свою полугодовую зарплату. 10 секунд. Ну и последний шаг. Ваша смерть от удушья наступит через 9, 8, 7. Где вы желаете возродиться?